Глава 9. Не успела Зима решиться на выход, как в дверь постучали. Она разрешила войти, и в комнату вплыл Бал в белоснежном пальто. На фоне темного бора он выглядел чуть ли не ангелом. Но хитрая улыбка на губах все портила. «Госпожа, мне нужна ваша помощь», — сказал он. Зима приподняла одну бровь. Вставать с кровати ей категорически не хотелось. «Ух, да я, кажется, вовремя. Вам точно нужно сейчас развеяться. Я в этом мастер, так что предоставьте все мне». «Голубка!» — Бал вышел в коридор. Зима села и тяжело вздохнула. Ей осталось только с драконом воздуха лично поболтать, и ознакомительный эпизод будет пройден. Дальше, если судить по стандартным сюжетам таких игр, ей придется сделать выбор и начать проходить линию какого-то дракона. В комнату вошла голубка с бежевой шубкой и с сапожками в руках. Зима послушно встала и ее одели. «Госпожа, выглядите бесподобно». Бал схватил ее за руку и потащил на выход. Бор оторвался от стены, чтобы пойти за ними. Бал резко остановился и с угрозой посмотрел на земельного дракона. «Ну уж нет, друг. Сейчас мое время, и делить я его не буду», — прошипел он. Бор ничего ответить не успел. Бал схватил Зиму за талию и поднял настоящий ураган. Окна открылись настежь, что позволило ему выпрыгнуть из них на улицу. Зима от неожиданности вскрикнула и прижалась к нему. «Не думал, что вы такая пугливая», — прошептал ей на ухо Бал, когда они приземлились на заснеженный двор. «Предупреждать надо». Зима оттолкнула его. «Зачем? Воздух — моя стихия. Рядом со мной тебе в нем ничего не грозит». Бал легкомысленно пожал плечами. Зима злобно на него посмотрела, на что он заливисто рассмеялся. Его глаза блеснули нехорошим огоньком. Зима и пискнуть не успела, как оказалось у него на руках в небе. «Отпусти меня на землю немедленно!» — рявкнула она. «Только за поцелуй!» — отозвался Бал. «Иди к черту!» — прошипела Зима и сложила руки на груди. «Как скажете!» — Бал сорвался с места с такой скоростью, что Зима вжала в его грудь. Она схватилась за его шею, зажмурившись от страха. Бал рассмеялся и отпустил ее. Зима еще крепче вцепилась ему в шею. «Стой! Хватит! Я поцелую!» — в отчаянии воскликнула она. Бал резко остановился и прижал ее к себе за талию. Зима открыла глаза и увидела его самодовольное лицо. Ей очень захотелось ему врезать, но вместо этого она быстро чмокнула его в губы. «Нет, госпожа, это не поцелуй», — не согласился Бал. Он наклонил голову и впился ей в губы, облизывая их языком. Зима почувствовала, что что-то уперлось в нее снизу. Бал проскользнул к ней в рот. Зима попыталась отстраниться, но он держал слишком крепко. Только когда у него начал заканчиваться воздух, он прервал поцелуй. «Вниз!» — скомандовала Зима. Бал послушно опустил ее. Как только их ноги коснулись земли, Зима с размаху врезала ему. «Я тебе не игрушка!» — процедила она, и прежде чем он успел среагировать, побежала. «Госпожа!» — услышала она его окрик, но не остановилась. «Где угодно будет лучше, чем с этими придурками. Они все обращаются с ней, как с принадлежащей им вещью». Зима огибала один дом за другим. На периферии замелькали какие-то искры, но она не обратила на них никакого внимания. Зима выбежала в толпу и остановилась, пытаясь отдышаться. Она осмотрелась. Украшенная лентами, мишурой и фонариками торговая улица оказалась переполнена. Люди пихались, болтали и куда-то спешили. Зима попыталась раствориться в толпе. Зная способности воздушного дракона, она не могла убежать от него далеко. Мало того, что он быстрый, так и нюх у него, как у собаки. Прошла минута, за ней другая. Спустя 10 Зима с удивлением поняла, что Бал за ней не пошел. Интересно, почему? «Овощные шашлычки, свежие, хрустящие, очень сладкие. Покупайте шашлычки!» — услышала она голос продавщицы. Как назло, в животе у нее заурчало. Зима открыла в кармане шубы кошелек. К счастью, там оказалась приличная сумма денег. Она подошла к пухлой торговке. «Дайте один», — одновременно сказала Зима и мужчина рядом с ней. «Простите, но у меня только один остался», — растерялась женщина. Зима с удивлением посмотрела на мужчину, ощутив чувствовать дежавю. «Только не говорите, что теперь он начнет с ней спорить, как лето». Светловолосый мужчина с карими глазами повернулся к ней. И Зима замерла. Перед ней стал ее самый идеальный по внешности типаж. Высокий, мускулистый, с четкими скулами, средними по длине волосами и мягким взглядом. Если еще и характер у него покладистый, то Зима может не удержаться и начать пищать, как от встречи с кумиром. «Пожалуй, уступлю леди», — сухо произнес он и кивнул ей. «Спасибо», — ответила Зима. Продавщица дала ей очень вкусно пахнущую палочку с нанизанными на нее баклажанами, перцами, морковью, луком и грибами. От одного вида у Зимы уже слюни потекли, и она переключила все свое внимание на еду. Мужчина развернулся и врезался в грязного мальчишку. «Прости», — извинился он перед ребенком и пошел дальше. Зима растерялась. Стоит ли ей сейчас пойти за этим привлекательным мужчиной? Или нет? С одной стороны, он слишком хорош, чтобы его упустить. А с другой, что ему сказать, когда догонит? Ну, не приказывать же стать ее мужем на пару игровых дней. Зима заметила насмешливую улыбку мальчика и вовремя успела схватить его за руку. «Тетя, вам чего?» — спросил он, пытаясь вырваться. «Какая тебе тетя?» — огрызнула Зима. «Ты лучше скажи, что только что в карман упрятал». «Ничего». Мальчик замотал головой. Зима прищурилась и наклонилась к нему. «Ты знаешь про четырех драконов, живущих в замке? Мы знакомы. Хочешь, чтобы они нашу проблему решили?» — холодно спросила Зима. Мальчик вмиг побледнел. Все знали, что стихийные драконы хорошим характером не славятся. «Не надо, простите!» Он вытащил из кармана кошелек мужчины. «Возьмите, я просто кушать очень хотела, вот и не удержался». Зима взяла кошелек, а потом вздохнула и протянула ему свой шашлычок. «Воровать не выход. Лучше найди работу. В замке всегда пажи нужны», — посоветовала ему она. «Спасибо». Мальчик схватил еду, широко улыбнулся и убежал. Зима осмотрелась. Вот и куда пошел тот мужчина? Она выбрала направление наугад и пошла мимо других лавочек. Мужчину она заметила около одного из переулков. Он с грустным и растерянным видом ощупывал карманы. «Кошелек потеряли?» — спросила она, держа его на ладони. Мужчина повернулся к ней лицом. В его глазах вспыхнуло понимание. «Тот мальчик?» «Верно», — ответила Зима. Мужчина подошел к ней и взял в руки свой кошелек. Он развязал веревку и вытряхнул на ладонь несколько медных монет. Зима почувствовала себя дурой. Кошелек-то она забрала, а проверить содержимое не додумалась. «Простите», — неловко промямлила она. «За что? Вся сумма на месте». «Я очень вам благодарен. Без этих денег я бы не смог купить лекарства», — с яркой улыбкой ответил он. Зима взглянула в его теплые глаза и смутилась еще больше. «Была рада помочь», — произнесла она. В животах у них одновременно заурчало. «Если вы не заняты, то, с вашего позволения, я бы угостила вас чем-нибудь», — вдруг сказал он. «Было бы неплохо», — согласилась Зима. «Меня зовут Лисьяр. Можно просто Яр. А вы?» — уточнил он, когда они зашагали дальше по улице. «Я Зима», — представилась она. «В честь принцессы назвали?» — спросил Яр. Зима смутилась. Она буквально день назад ввела себе это имя в логин. Разве кто-то может его здесь считать? Странно, что драконы тогда им не пользуются, хотя вполне вероятно, что им просто плевать на то, как ее зовут. «Можно и так сказать», — туманно отозвалась Зима. С неба начал сыпаться переливающийся снег. Зима вздохнула. Мало ли ей, что ли, его в Москве нападало. «Не любите зиму?» — спросил Яр. «Верно. Ничего хорошего в холодах и в юге нет», — ответила она. «Могу с вами поспорить. Мне всегда нравилась девственная чистота снежного лесного покрова. Когда солнце начинает освещать его своими первыми лучами, снег принимает вид рассыпанных на земле драгоценных камней». С энтузиазмом отозвался Яр. Зима с удивлением посмотрела на него. Большинству ее знакомых зима не нравилась. Она впервые встретила кого-то, кто так красочно мог ее описать. Они остановились около лавки с сырными лепешками. Яр купил две и протянул одну Зиме. «Осторожнее, она горячая», — прокомментировал он. Зима едва дотронулась до еды и поняла, что Яр прав. Она чуть сместила руку и случайно задела его пальцы. Яр вспыхнул и отвел взгляд в сторону. Зима вдруг тоже почувствовала неловкость. Видимо, это заразно. Она взяла лепешку и надкусила. Теплый тягучий сыр оказался очень вкусным. Какое-то время они ели молча. Снег начал идти еще сильнее. На улице стало темнеть, и вокруг зажглись фонари. «Ну что ж, еще раз спасибо вам, Зима, за возвращенный кошелек. Для меня это очень важно», — прощаясь, сказал Яр. Зима растерялась. Они же и поговорить толком не успели, а он уже уходит. «Желаю вам хорошего вечера», — Яр кивнул и развернулся. Зима неожиданно для себя самой схватила его за рукав пальто. «Мы еще увидимся?» — спросила она. Яр замялся. Зима прочитала ответ на его вдруг помрачневшем лице. «Я буду ждать вас завтра здесь, в то же время». «Непременно приходите», — непреклонно сказала она. Яр печально улыбнулся и вежливо кивнул. Зима отпустила его, после чего он быстро исчез в толпе. Она положила остатки уже остывшей лепешки в рот и посмотрела на кружившийся рядом снег. Может, зима и правда не такая уж и плохая.